Часть третья. Логика победы. Глава первая. Техническое помещение парка «Фантазия», турецкий филиал. Как обстоит дело с проверкой персонала, задействованного на балу? Продолжается. Проверили 2/3 сотрудников. Повара, официанты, метродотели, горничные, администраторы, швейцары. Идет проверка технического персонала. Операторы, техники, монтажники, группа сопровождения и обслуживания кибермоделей и биоников. Инженерная команда, отдел наблюдения и контроля. Не надо перечислять всех. Результаты. Ничего подозрительного. Несколько человек имели неизвестные нам контакты с прессой. Мы их отстранили под предлогом предоставления отпуска, повышения, перевода. Каждый получил премию и благодарность. Все это в сфере деятельности корпорации. А что по нашей проблеме? Тоже ничего. Никаких попыток вербовки не обнаружено. И, честно говоря, сложно понять, кто вербует человека. Журналисты и репортеры, конкуренты, полиция или кто-то еще. Ведь задачи, которые могут ставить перед агентами, очень узкие. А в окружении приглашенных лиц? Там еще хуже. Наши связи не позволяют держать под контролем весь обслуживающий персонал. И сопровождение звезд, знаменитостей и прочих. Однако причин для волнения не вижу. Это хорошо. Как дела в парках? Как всегда, наплыв посетителей в связи с проведением игр. Репортеров едва ли не больше, чем игроков и туристов. Но если не считать мелких происшествий, ничего особо не происходит. Вербовка. Не отмечено. Хотя держать под контролем всех сотрудников просто не в наших силах. Что ж, значит, страхи наших друзей не обоснованы. Для каких-либо подозрений нужны основания. Их нет. А страхи? Лучше пусть будут. Самоуспокоенность не доводит до добра. Я читал доклады аналитического центра. Там выделено несколько команд и около 20 игроков, результаты которых значительно выше среднего показателя. Знаю. Видел записи. В этом сезоне в игру вступили несколько профессиональных спортсменов. Наверное, захотели взять первый приз. Таким энтузиастам сопутствует удача на первых этапах. Как только потребуется включить голову, нестандартное мышление и придержать свои мышцы, они начинают сходить с дистанции. Это если идут в одиночном разряде. В составе команды их шансы увеличиваются. Да, могут пройти далеко. Но не в них дело. А в ком? Наши аналитики верно определили, что несколько геймеров показывают навыки далеко не только спортивного характера, а скорее военного. И что? Это бывшие или действующие военнослужащие, наверняка имеющие боевой опыт. Тоже не редкость, к нам забредают такие. Однако они крайне редко участвуют в играх большого пула, не их тема. А тут, пожалуйста, сразу 5. Какие выводы? Никаких. Не исключен сговор нескольких спецов, решивших сорвать куш. Стартовали все, кто-то додойдет до цели, а выигрыш поделит. Ничего особенного. Вариант внедрения агента под видом игрока исключаешь? Ну почему? Может быть, но какое задание он выполняет? Получить информацию о технике парка? О новых сериях киберов и биоников? Все это можно найти на сайтах и в буклетах, вплоть до технического описания. Единственное, где они могут хоть что-то попробовать разузнать, это бал Дракулы. Однако это слишком сложный путь. Но реальный? Сперва надо дойти до полуфинала, что само по себе лотерея. Потом сунуть нос именно в ту дыру, из которой попахивает нечистым. Думаю, единственным подобным местом для них станет сортир. Шутник. Достаточно такому агенту увидеть что-то на балу? Или встретить? Или разговорить? Вот именно, или. Никто не мешает нам изолировать его от нежелательных контактов. Ведь все супергеймеры наперечет. Твой оптимизм заразителен. Но не слишком ли ты уверен в себе? Я уверен в нас. В том, что мы окажемся хитрее, умнее, быстрее. Хорошо. Ты в этом деле разбираешься, как никто другой. Тебе и принимать решение. Что с подготовкой? Идет полным ходом. Однако есть свои трудности в переправке материалов, техники и людей. К тому же мы пока топчемся на месте с главной проблемой. Наши ученые еще не готовы порадовать всех результатом. Как минимум полгода. Надеюсь, за это время ничего не случится. А вот это зависит от нас. Ладно, не буду мешать. Да, твой вариант набора команды Z одобрен. Как только будет проработан план и открыт свободный доступ на место, можешь приступать к комплектованию. И на том спасибо. Этап пройден. Новый старт через сутки. Больше ничего. Это сообщение Дэн отправил Трофимову через час после возвращения в номер. Потом наскоро поел, принял душ и рухнул в кровать. Игра вымотала его. Задания вроде несложные, но их было много, а времени мало. К тому же Дэн взял такой темп, что не выкроить и часа на отдых. «Все потом», — отмахнулся он от ассистента, хотевшего отдать ему пакет с легендой и заданиями на следующий этап. «Дай отдохнуть». В тот момент его интересовало одно — прошел он дальше или нет. «У вас лучший результат», — лично сообщил дежурный распорядитель. «Так что можете быть спокойным. Поздравляю». После этого наступила апатия. Он даже не помнил, как заснул. «Средний балл этого этапа — 102. Мы набрали 110. Если бы не ранения, стали бы лучшими. А так третьи». «Это из 25 команд?» «Да». «Здорово. А чего ты, Ник, не радуешься?» «Я? Радуюсь. Просто вспомнил пословицу. Хреновая лошадь рвет со старта». «Брось. Мы не на скачках. Какие сейчас планы?» «Отдых. Всем спать, сколько влезет. Разбор полетов, ознакомление с заданием на новый этап — потом. Будильник только не забудьте поставить. Спокойной ночи». Приблизительно такие разговоры сейчас проходили во всех филиалах «Фантазии». Геймеры, выходя из игры, узнавали результаты, радовались или огорчались в зависимости от итогов. Потом сбрасывали амуницию и шли спать. Игровые сектора погружались в спячку. Кто-то уже падал головой на мягкую подушку, кто-то только заканчивал этап, но большинство команд и геймеров отдыхали, чтобы через сутки, восстановив силы, вновь выйти на полигоны. Наступала пора финального конвейера, как это называли в «Фантазии». Именно здесь проявлялись истинный дух игроков и главная черта — выносливость. До балла в замке графа Дракулы оставалось 45 дней. Один из методов психологической подготовки к заданию или работе — настрой на нужный лад. Есть много способов настроиться на дело, например, с помощью музыки. Выбирается определенная песня, мелодия, мотив. Она должна соответствовать конкретному состоянию — радости, печали, спокойствию, отрешенности. Это состояние поддерживается все время. Мелодию можно напевать, бурчать под нос, насвистывать, проигрывать мысленно. Можно вообще на какой-то момент забыть, но она должна сидеть в голове. Быстрая, энергичная музыка хороша для активной работы, которую надо выполнять с воодушевлением. Медленная, строгая, тревожная нужна для концентрации внутренней силы, уверенности. Темп средний, веселый, помогает поднять настроение. Впрочем, у каждого свои ассоциации, так что подбор строго индивидуален. Кому-то это помогает, кому-то не очень. Значит, эти люди используют иные приемы. Их множество. Свое настроение перед новым этапом Дэн четко определить так и не смог. Мешанина эмоций, мыслей, чувств. Часть дня он потратил на приведение себя в порядок. Обед, легкая тренировка, ознакомление с заданием на 1:32 финала. Потом просмотрел запись своих предыдущих скитаний. Представил, какие чувства это могло вызвать у стороннего наблюдателя, и невесело ухмыльнулся. «Черт с вами! Сами заварили, сами расхлебывайте. Хорошо, хоть в эфир такое не пропустят». Наверное, в этот момент он и решил настроиться на игру как раз под музыку. Она поможет сохранить вот такое пофигистско-насмешливое состояние. Сарказм пополам с прохладцей и ленивой небрежностью. Как назло, нужная музыка не возникала в памяти. Прослушивать необъятную коллекцию плеера, в памяти которого хранилось около 100 000 песен, не было смысла. Музыка либо придет в голову сама, либо нет. Тогда придется использовать другой метод. Статистика игры и результаты других геймеров его не интересовали. Сам он проходит дальше, остальное хоть трава не расти. Поэтому пропустил выпуск новостей «Фантазии», не пошел на предварительное собеседование. Вещь вроде бы нужную, но сугубо добровольную. Лежал на кровати, смотрел в потолок и думал ни о чем. Одежда, оружие, доспехи, вещи лежали в тюках. Конь в стойле, там же сбруя. На сборы ему надо 5 минут. Пробовал думать о задании. Ни хрена не выходило. Не видно нигде ни клонов, ни пропавших людей, ни подозрительных личностей. И ладно, будет день, будет пища. В памяти спонтанно всплыл эпизод из далекого детства, когда отец первый раз повел его в тир. Хотел научить сынка стрелять. Ему и в голову не приходило, что 13-летний пацан владеет оружием лучше него. Дэн почти полгода после занятий в секции фехтования ходил с другом в тир. Когда Денис продырявил 3 мишени, превратив их центр в лохмотье, батя покрутил головой и довольно улыбнулся. А заведующий тиром, старый уже мужик, что-то сказал. Что именно, сейчас и не вспомнить. Зато в памяти вдруг возникло другое, собственное настроение. Радость, гордость, удовлетворение результатом, воодушевление. Когда они вышли из тира в холл, Денис был на вершине счастья. и чуть ли не пел во весь голос. А что он пел? Подпевал. Музыкальный центр исполнял что-то такое в стиле ретро. Иностранный язык, не очень быстрая мелодия. Дэн слов, конечно, не знал, мурлыкал что-то бессвязное. Что это было? Музыка вдруг воскресла в его памяти. Та самая. Дэн открыл глаза. Что же это за вещь? Язык то ли испанский, то ли итальянский. Гитара играет. Нет, угадать невозможно. Но мелодия всплыла. Дэн вновь закрыл глаза, закрепил воспоминания и начал настраиваться.